Григорий Седов. Супермаркет. Наступил долгожданный вечер пятницы. С утра светит яркое солнце, звенит ранняя капель. Конец рабочей недели. Все дела сделаны. Можно заслуженно отдохнуть перед телевизором с кружкой пива в руке. По спортивному каналу покажут финал Кубка по хоккею. Тело охватывает приятная усталость. В предвкушении спокойного вечера я еду с работы. Неожиданно в кармане звенит телефон. Это прилетело сообщение от жены. Надо заехать в супермаркет и купить продукты. Подъезжаю к магазину. За окном начинается пурга. В воздухе кружат снежинки, задувает ветер. На парковке ни одного свободного места. Сделав три круга, вижу отъезжающую машину. Жду, чтобы занять ее место, но за мгновение до этого туда закатывается машина с другой стороны. Из автомобиля выходит мужчина спортивного телосложения и с непредвкушающим ничего хорошего взглядом удаляется вглубь магазина. Приходится делать еще круг и ставить машину на самом дальнем углу стоянки в максимальном удалении от входа. Захожу в супермаркет. На меня обрушивается песня Сергея Лазарева на плохом английском языке, перемежаемая рекламой теплицы тормозных колодок. «Первая невыключаемая радиостанция нашего города», — гордо вещает диктор. «Да, действительно, здесь ее выключить не получится», — думаю я. Начинаю экскурсию по магазину. Достаю телефон. Оказывается, список продуктов составлен женой в противоположном расположении продуктов в порядке. Пытаюсь запомнить что-то из списка с конца. Конечно, все забываю через минуту. Снова смотрю на экран телефона, но он уже выключился. Энергосберегающий режим. Видимо, со стороны мои манипуляции с телефоном производят подозрительное впечатление, так как вокруг меня начинают собираться охранники в черной форме и оживленно переговариваться по рации. Как будто сейчас у них начнется спецоперация по обезвреживанию международного террориста. Качу тележку, старательно объезжая внезапно встающих, как вкопанные посреди прохода женщин. Среагировали на ценник со словом «акция», понимаю я. Вижу свободный проход между стеллажами с молоком и крупой, заворачиваю туда, начинаю рассматривать, в каком веке выпущено молоко. Навстречу идет бабушка с огромной пустой тележкой. Мой электронный список требует мясной салат для детей. Подхожу к прилавку с салатами, передо мной протискивается мужчина. Он достает свой бумажный список длиной в 1,5 метра и начинает неторопливо заказывать салаты. «Скорее всего, у него свадьба, человек на 200», — размышляю я. Слышу надрывный вопль ребенка, разворачиваюсь и быстрым шагом иду к отделу с колбасой. Там собрались 5 продавщиц и оживленно что-то обсуждают. Я ему говорю: «А он? А она?» «Да, подлец, изменяет он ей. Точно!» «Простите, девушки, можно мне мясо?» — спрашиваю я. «Какого?» «Ну, такого, вкусного». Продавщица смотрит на меня с явным сожалением, как на умалишенного. После 15-минутного диалога я готов поменять свои выработанные годами пристрастия и взять уже хоть что-то. Положив кусок мяса в тележку, отправляюсь в виноводочный отдел. Там пустынно. Выбираю бутылку вина, но под ней, естественно, нет ценника. Справа вино подписано, слева тоже, но именно то, которое хочу я, без обозначений, как контрабанда. Блуждаю в поисках живой души, вдруг вдалеке замечаю что-то промелькнувшее, похожее на форменную одежду людей из супермаркета. «Девушка, подскажите, пожалуйста, сколько стоит это вино?» «Да так же, как вот это, рядом». Девушка исчезает. Появляется бабушка с пустой тележкой. Иду дальше. Из-за стеллажа с туалетной бумагой выглядывает охранник. Спецоперация продолжается. Хоть кому-то я интересен. Список подсказывает, что надо купить бананы. Подхожу, беру связку бананов. Иду взвешивать на весы. Следуя инструкции, нажимаю кнопки на весах. Но или инструкция слишком сложная, или я пропускал слишком много уроков в школе. После получасовой войны техника окончательно побеждает. Зову пробегающей мимо девушку взвесить бананы. Вновь слышится душераздирающий крик ребенка. Разворачиваюсь, убегая в сторону восточных приправ. Рассматриваю имбирь, Подходит бабушка с пустой тележкой, встает рядом. Чувствую взгляд охранника из-за бочки с пивом. Из 25 касс работают 3, в каждую из которых очередь человек по 15. Подхожу, занимаю очередь за бабушкой. В телеге у нее появился творожный сырок. За мной подъезжает корзина, в которой сидит плачущий ребенок лет 10. Представляю, как родители выбрали его в одном из отделов. Передо мной стоят люди в спортивных костюмах сборной России. По количеству закупленного спиртного делаю вывод, что они улетают на вертолете в отдаленный район минимум на месяц. Наконец наступает моя очередь. Прямо передо мной к кассиру подходит старшая смена и начинает снимать кассу. Кажется, наш кассир несколько месяцев избегал этой процедуры, потому что у нее в кассе несколько миллионов рублей мелкими купюрами. Спустя час кассир переходит к моим продуктам. Штрих-код на пачке с рыбой не читается. С сожалением провожаю рыбу, отложенную кассиром, в сторону. Придется пить пиво просто так. Пробивают вино, и выясняется, что оно стоит в 2 раза дороже. «Пойдете менять?» — задорно спрашивает кассир. «Нет, возьму это». Со вздохом соглашаюсь я, представляю пробежку в виноводочной, где сидит в засаде охранник. Ребенок сзади переходит на ультразвук. «Почему у вас бананов больше, чем в ценнике?» — строго интересуется кассир. Начинаю оправдываться, мямлю что-то про весы. «Я точно вижу, что тут бананов больше», — настаивает кассир. Очередь заинтересованно следит за раскручивающейся банановой интригой. Представляю, как я взвешиваю одну кучку бананов, затем украдкой отламываю от другой и кладу себе в пакет. «Ура! Я купил на 5000 рублей продуктов и обманул торговую сеть на 100 рублей!» Кассир взвешивает бананы на своих весах и победоносно заявляет. «Перевес на 200 граммов!» Протягиваю карточку. Кассир вставляет ее в терминал. Проходит одна томительная минута, затем пролетает другая, еще одна. Из динамиков гремит «Без тебя» Стаса Михайлова. Спинным мозгом чувствую энергетику, вырабатываемую очередью. Забираю плохую карту и расплачиваюсь наличными. Выхожу на улицу. Метелью замело стоянку. Тележка отказывается ехать по сугробам. Несу пакеты до машины, роняю ключи в снег, долго ищу их. В конце концов встаю в пробку. Вечер пятницы. Конец рабочей недели. Впереди меня ждет диван и телевизор. Я счастлив. Григорий Седов. Супермаркет. Рассказ читал Андрей Сипин.